Глава 18. Юг. Мышь-скакунчик прыгала, виляла по песку, держась вровень с их невмоном, тоже вилявшим между валунами и каменными шпилями. Когда Нинуру замедлила бег, мышь, вертя хвостом, скрылась за барханом. Они уже вышли к югу от веретенных гор на равнину, названную эрсерцами каменной рощей. От песка било жаром. Далекие горы колебались в мареве. Тунува вытряхнула в рот последние капли воды из меха. Она могла едва ли не дольше всех удерживать в ладонях кипящий котел, купаться в самой горячей ванне. И все же от излишка тепла в эти раскаленные соком апельсина дни ей приходилось нелегко. Покинув обитель, они вышли на тропу ихневмонов, проложенную вдоль черного притока Минары. Нинуру с Едой всю дорогу уверяли, что чуют пропавших ихневмонов, да и не было из чаще другого пути. Тунова держала свои сомнения при себе. Ей ничего не оставалось, как довериться их носам. «Зачем с ними ушла Елени?» — брюзгливо осведомилась Эсбор. «Она что, тоже влюблена в того мальчишку?» «Ты же знаешь, она преклоняется перед Сию», покачала головой Тунова. «Я с самого начала считала неразумным объединять эту пару». «Да», — согласилась Апая. «Сию надо было дать в напарнице по охоте девушку постарше. Я говорила Сагул, когда ей было еще 7 лет». Она остановила своего косматого ихневмона на выступе, нависшем над глубоким ущельем. Далеко внизу сверкала вода. «Последний колодец!» «Раньше он был больше», — заметила Апая. Жара ее будто не задевала, хотя по скулам мраморными потеками разлилась подтаявшая тушь. «Здесь начинается пустыня беспокойных грез». Нинуру запыхтела. Ее мех свалялся от пота. «Сейчас, моя сладкая», — утешила ее Тунува, — «уже близко». Дальше до самого горизонта протянулась золотая дымка. Ни одного русла в ней не просматривалось, как и следовало ожидать, раз они вышли из пущи в пустыню вечно перебегающих песков. Подземные воды, пробившись на поверхность, собрались в озерцо. У берега утолял жажду табунчик красных ланей. Учуяв ихневмонов, лани скрылись в облаке пыли. Еда не удержалась, рванулась следом, не дав Эсбор твердо ступить на землю, и сбила ее на песок. «Я тебя кормила, неблагодарная! Из рук кормила!» — рявкнула Эсбор вслед охотницы. Тунова, не удержавшись, фыркнула. «Ох, мать, как у нее еще силы остались!» Эсбор распустила намотанную на лицо ткань и принялась утирать лоб. «А с другой стороны, я сама не прочь отведать свежего мяса!» Тунова соскользнула на землю. «Я готова всех баранов загнать в море, лишь бы не жевать больше вяленую баранину. А я охотно помогу. Если позволите разбавить вашу беседу каплей здравого смысла», проворчала Апая, не сходя с седла, «берегитесь щелкунов. Они кочуют следом за оленями. Проверю, нет ли поблизости племен Нурам». Проводив родительницу кислым взглядом, Эсбор сбросила с себя одежду. «Слышала, что она сказала?» Она, отдуваясь, зашла в воду по бедра. «Тебя еще лихорадит?» Тунова, тряхнув головой, распустила волосы. «Больше прежнего. Тогда заходи, в воде прохладней». Под ноги ложился камыш. В его тени вода казалась совсем черной. Погрузившись целиком, Тунова облегченно вздохнула и перевернулась на спину. Эсбор подплыла поближе. «До Хармарского прохода их не догнать», — сказала Тунова. «Нам не миновать Ментендона. Сию с петлей на шее, Сию в колодках, Сию на коленях со связанными за спиной руками. Тува!» — Эсбор коснулась ее руки. «Сию еще не причастилась магии. Никто не назовет ее ведьмой. Будем надеяться». Они выколотили из одежды песок, постирали и раскинули на солнце сушиться. Пока Эсбор наматывала на пояс и между ног переложенные мхом слои ткани, Тунова развела костер. Мужчины наварили им в дорогу творожного корня, завернули каждый в лист платана, много дней предохранявшего пищу от порчи. Они вскрыли каждое по свертку и поели. Скоро вернулась присмиревшая Еда, положила к ногам Эсбор окровавленную оленью ляжку. Когда все набили животы, Эсбор задремала в тени, а их невмоны в волю напились. К полудню бодрствовала одна Тунова, все отгоняла пробиравшуюся в мысли мрачную тень. Сию сделала глупость, сию думала только о себе. И все же, глядя, как ворочается во сне Эсбор, Тунова ощущала в себе привычную нежность и гадала, смотрит ли сию на своего Анайсо с такой же сладкой болью. Хорошо быть молодой, хорошо в первый раз полюбить. Им с Эсбор посчастливилось, больше, чем многим за пределами обители. В тех землях любить, что сеять зерно среди терний. Разница в положении, брачные расчеты, нужда в наследниках. Сколько раз великая любовь задыхалась, не успев прорасти, или увидала при первых трудностях. Да, им с Эсбор повезло, а сию нет. К закату вернулась Апая. «Ни следа кочевников», — сказала она. «Жаль». Тунова покивала. «Еда принесла добычу», — указала она. Апая, подсев к ней, сняла с вертела кусочек поджаренной оленины. «Как там, королева королев?» — спросила Тунова. «Богата и весела. Она любит окружать себя причудами». «Ты в их числе?» Тунова встретила сердитый взгляд Апаи, пряча улыбку. «Я в их числе», — признала та. «При дворе никому нет покоя. В прошлом году, да ранее, предложила покровительство сестрам-тройняшкам, изучавшим механику в Барданте. Якобы они великие изобретательницы. А годом раньше платила ромелабарскому алхимику, порадовавшему ее обещанием превратить в золото весь песок пустыни. Она верующая? Только для виду. Один из ее внуков увлекся инискими шестью добродетелями, другой втрескался в искалинскую принцессу», — с отвращением сообщила Апая. У Искалина с югом было в прошлом много общего, но принятие Искара вторым шести добродетелей принесло ожесточенный раскол. С тех пор Искалин не раз пытался обратить соседей в свою веру через брак или угрозой силы, в зависимости от того, кто был при власти. А еще она привечает последователей той таинственной провидицы, что они зовут Раукатой, — делилась Апая. Таких трое среди ее дорожной стражи, и с ними даже один из ее братьев. Тунова заинтересовалась. Про Эрсеру не первый век ходили пророчества Раукаты, предвещавшие Гултеге огненную погибель. Но до последних лет ее учение не находило преданных последователей. Весь Эрсер исповедовал древнюю веру Дуин. «Да, суетливая во дворце жизнь и шумная», — Апая откупорила седельную флягу. «А все же, да ранее добрая королева, и я горжусь тем, что охраняю ее. Немало наших сестер берегли полных дур. Надеюсь, сию способна кого-нибудь уберечь». «Вот в том-то твоя ошибка», — Апая взглянула ей в глаза. «Ты мне всегда нравилась, Тува. Эсбор рядом с тобой сильна, как ни с кем. Но когда речь заходит о сию Акнаре, тобой правит давнее горе». Тунова выдержала ее взгляд. «Мне оно не кажется давним». «Знаю», — Апая бросила взгляд на Эсбор. «Знаю, каково носить в себе дитя, чувствовать шевеление жизни. Случись такое с Эсбор, мне было бы тяжело». «Такое». Даже Апая, апая, пережившая до рождения Эсбор 3 выкидыша, уходившая в цель, как стрела, по шейку наконечника, не могла открыто называть такого. В Эрсере изменницу замуровали бы в камень и оставили умирать от жажды. «В Инисе разорвали бы лошадьми», — сказала Апая. «Ты же знаешь Тунува. Сию подобное не грозит». В обители не бывало казней. Ни одной настоятельнице в голову не пришло бы убить собственную дочь. «Мы вступаем в пустыню беспокойных грез», — говорила Апая. «Ты знаешь, почему ее так назвали?» «Это знали все». Мужчины передавали множество старинных легенд Юга. «Печальный король», — ответила, помолчав, Тунува. «Он обезумел от любви к королеве бабочки. После ее смерти затосковал так, что никто не мог избавить его от печали». «Тува, прошу тебя, поговори со мной, впусти меня!» Его царство рушилось. Советники приходили в отчаяние. А однажды ночью король вышел взглянуть, как проходит по небу косматая звезда. Впервые за много лет он увидел красоту и заплакал. «Ощутить солнце на щеке, вкус вина на языке, дышать, не мечтая о смерти». Потом он опустил взгляд и узрел за стенами своего дворца королеву-бабочку, манившую его к себе. И он, хоть и помнил, что она умерла, вслед за ней вышел из города в эту пустыню, решившись последний раз обнять любимую. Он не взял воды, ушел босым. Он твердил себе: «Это только сон, только сон». А это был сон? Нет. Пустыня мутила его взгляд. Он умер в песках, и песок поглотил его кости. Взглянув пристальней, он мог бы распознать истину, но его ослепила любовь. «Самая древняя из легенд Эрсера», — сказала Апая, — «и самая мудрая легенда на свете». Она улеглась спать и добавила: «Поразмысли над ней, Тунува». Несколько дней они держались ближе к веретенным горам, пока не достигли Хармарского прохода. Дорога пролегла между скулистыми отрогами дымного хребта и заливом Эдин, открывая путь к Ментендону. Проход стерегли две высокие башни и огромные бронзовые ворота между ними. В последний раз эти двери закрывали, чтобы остановить вторжение Ваттена в Эрсер. Горы дымного хребта в сравнении со своими южными родичами выглядели зловещими. Они, как шрам на теле земли, отрезали Ментендон от Искалина тысячефутовой стеной. Их пугающая красота и грозила, и манила к себе. «Дальше я не пойду», — Апая перебросила Эсбор кошель. «Это на пошлины. Эрсерские монеты на дорогу отсюда, менские — на обратный путь». Тунува достала монетку. На одной стороне — колесо клана Ваттен, на другой — грубо отчеканенное лицо. Бардальд Храустр, король Хроцки, с мечом в руке. Этим самым мечом мать победила Безымянного, а его образ теперь олицетворял ложь стран добродетелей. «Двигайтесь по соляному тракту к северу от дымного хребта. Он вас доведет до Садерра», — наставляла их Апая. «Остерегайтесь». Дарании сообщали о подземных толчках и прорывах горячего пара. Тунуве вспомнился кипящий ключ. «Эсбор, напиши мне поскорее. Расскажи, что стало с Сию». «Непременно», — пообещала та родительнице, спрятав кошель в карман. Тунува повернулась к своему ихневмону, сняла подвешенную на грудь дорожную сумму. «Лучше не ходи», — сказала ей Нинуру. «Ветер пахнет незнакомо. Лошадьми?» Тунува почесала ей за ухом. «Боюсь, я к возвращению пропахну ими насквозь». «Нет, пахнет деревом», — сказала Нинуру. «Как из-под дерева». «Долго прощаться некогда. Королева без защиты. — отрывисто проговорила Апая. «Еда Нинуру, идите на запах королевской розы. Там найдете воду. Ждите у нее своих сестер». Нинуру толкнула Тунову носом и тихо отошла. Еда, облизав Эсбар щеки, двинулась за ней. «Готова?» — спросила Эсбар. Тунова мотнула головой и побрела в сторону Хармарского прохода. По песку они подошли к сторожевой башне, где собирали пошлину эрсерские солдаты. За горсть монет им позволили выбрать лошадей. Тунова много лет не сидела на лошади. Она не сразу привыкла к незнакомому седлу, к медлительности движения. Их спутниками были люди самых разных жизненных путей — купцы, странники, зеркальщики Веры Дуин. Навстречу попадались другие, может быть, искавшие теплых мест. К вечеру они подъехали к дорожной станции между расступившимися восточными утесами. На белом песке между скалами разбили лагерь. За палатками блестел залив Эдин, испещренный рыбацкими лодочками и яркими парусами больших судов. Эсбар отошла раздобыть им ужин, а Тунува обратилась к менскому торговцу водой. «Вы говорите на эрсерском?» — спросила она. Купец кивнул. «Я ищу двух девушек лет 17 и мужчину немногим старше. Женщины, наверное, в зеленых плащах». «Сбежали из дома?» — понимающе покивал торговец. «Через Хармарский проход часто бегут молодые люди, задумавшие повидать мир. Сами вернутся». «Вы их видели?» «Может быть. И я плохо запоминаю лица, но вчера у меня покупала воду девица в зеленом плаще с застежкой в виде золотого цветка. При ней был эрсерский охотничий клинок. Помнится, я еще подумал, что молода она носить такое оружие. Но та была одна, без мужчины». Тунова с лихвой заплатила ему за наполненную водой дорожную флягу. Эсбар вернулась с хлебом и мисками тушеного горошка. «Одна из девушек вчера здесь проходила», — сообщила Тунова. «Зеленый плащ с золотой застежкой и меч. Надо ехать дальше». Эсбар передала ей ломоть хлеба. «Стало быть, они разделились. Похоже на то». Поев, они выехали из лагеря в тихую ночь. Дорога на милю вперед была усыпана осколками выброшенных проезжими глиняных мисок. К утру перед ними встали ворота по другую сторону Хармарского прохода, меньше первых — деревянные. «Добро пожаловать в земли добродетелей!» На ломаном эрсерском приветствовал их стражник. Он носил герб Ваттена. «Да направит святой ваш путь!» «И твой тоже!» На эрсерском ответила Тунува. Эсбар только вздернула подбородок. За воротами им открылся Ментендон. Тунува за всю жизнь лишь раз бывала так далеко на севере. По краям пыльной дороги поднималась скудная бурая трава. С запада от нее продолжался дымный хребет. «Добродетели!» — прищурилась Эсбар. «Здесь мы, язычницы и нарушительницы закона, Тува!» «Тогда постараемся не задерживаться!» Тунова крепче ухватила поводья. «Места, где поклоняются обманщику, не для меня!» «Согласна. Хотя не у всех здесь был выбор», — вздохнула Эсбар. «Итак, на соляной тракт. Но если я услышу, как оскорбляют мать, я за себя не ручаюсь».